след вечно преемственности пробужденного духа. Примечательно, что на китайских пейзажах линии, особенно границы плоскостей, часто преобразуются в точки, которые призваны указывать на значимые перерывы в длительности сознания и, в конечном счете, на невозмутимый покой духа. Эти минимальные смысловые единицы картины как путеводные звезды сознания, которые стимулируют его созерцательное усилие. Особенно большое значение в китайской графике имела кривая линия, знак круговорота Великого Пути. Естественная кривизна поверхности, искривленность стволов и ветвей деревьев, столь привлекавшие взор китайских художников, были в их глазах наглядным свидетельством жизненной силы. В китайском фольклоре кругу, петле, узлу, разного рода орнаментам из прихотливо изогнутых линий, а в особенности завиткам облачного узора, приписывались магические свойства. Среди традиционных графических символов пользовалась популярностью китайская разновидность лабиринта, композиция из затейливо вьющейся линии, известная под названием «Девять излучин реки». Если говорить точнее, спиралевидные линии в китайской графике обозначали момент свертывания «джэ-дэ» или ухода в глубину. Понятие свертывания было свойственно в равной мере каллиграфии и боевой гимнастике. Речь идет о некой насыщенной паузе в движении кисти и руки, о своего рода внутреннем противодвижении, которое предваряет движение физическое. Технический акт свертывания означал, что для того, чтобы сделать движение кистью или рукой, к примеру, влево, сначала нужно немного отвести их по окружности вправо, а чтобы нанести удар, рука должна переместиться по сферической траектории назад и так далее. Так в фазе свертывания всякое поступательное движение преображается в движение возвратное, круговое, и вечно вьющаяся нить пути, выражение Лао Цзи, не обрывается. Момент свертывания знаменует также перевод плоскостных, явленных на поверхности образов в образы глубины внутренней формы. Страница 485. Линеарный рисунок достиг высокого уровня развития задолго до появления в Китае живописи в собственном смысле слова, и он всегда существовал параллельно с живописью. В конце первого тысячелетия он породил новый вид изобразительной техники — гравюру. Этот жанр изобразительного искусства нашел широкое применение в книгоиздательском деле. Бурное развитие прозы в эпоху позднего Средневековья вызвало и расцвет гравюры, причем с эпохи Мин — в Китае была известна и техника цветной гравюры. Искусство гравюры обеспечило тесную связь живописи и литературы. С одной стороны, впервые в китайской истории оно сделало изображение функции повествования, знаком и стимулом чувственной жизни. С другой стороны, способствовало стандартизации живописных образов, сведению их к ряду стереотипных черт и качеств. Сочетание указанных факторов сделало искусство гравюры одним из главных импульсов, отмеченный выше, трансформации символических качеств изображения в реалистические. Содействуя сближению живописи и литературы и стандартизации живописного языка, гравюра дала мощный толчок формированию общенационального изобразительного стиля Китая. С эпохи Мин искусство цветной гравюры дало жизнь традициям народных лубочных картин. Искусство народного лубка, как и многие другие явления китайского фольклора, представлено множеством локальных стилей, различающихся главным образом цветовой гаммой и изобразительной манерой, а в меньшей степени тематикой картин. Колонка на странице 484. Чтобы направить силу влево, нужно прежде мыслью устремиться вправо. А чтобы направить силу вправо, нужно прежде мыслью устремиться влево. В любом случае нельзя двигаться напрямую. Ибо если у движения не будет корня, откуда взяться живости? Так происходит со всеми вещами. Конец цитаты. Гу Нинь Юань, 16 век. Конец раздела. На страницах с 485 по 498 художественные ремесла. Резьба по камню, кости и дереву. Изделия китайских резчиков по камню, слоновой кости и дереву пользуются заслуженной славой во всем мире. Кажется, что искусство резьбы, предполагающее раскрытие внутренних свойств вещей, преображение поверхности в глубину, формы в пустоту, а естества материала в декорум, наилучшим образом выражает фундаментальную идею китайской культуры, идею символической метаморфозы бытия. Китайские мастера одинаково виртуозно владеют самыми разными материалами, и каждое их творение является прекрасной иллюстрацией великого стиля всей китайской цивилизации.